Глава 11. Кара все же пришла, правда, не слишком жестокая. Азефа погубила война. Все его состояние было вложено в русские бумаги. С минуты объявления войны они утратили ценность в Германии. Положение семьи Неймайеров стало критическим. С горя они открыли в Берлине корсетную мастерскую. Муж изготовляла корсеты, Азеф взял на себя руководство коммерческой стороной дела. Он оказался на должной высоте и вел корсетное дело так же предусмотрительно, как в свое время дела террористические. Здравый смысл заменял гений Азефу. Когда-то он толково объяснял членам боевой организации, что динамитные жилеты никуда не годятся, так как можно убить человека и не взрываясь с ним вместе на воздух. Теперь он столь же толково учил Муши, что корсеты надо изготовлять мелких размеров, ибо война, по-видимому, затянется, и дамы, сидя на тощей диете, будут продолжать худеть. В Азефе лавошник отлично совмещался с убийцей. Первый год войны прошел еще сравнительно сносно. Но летом 1915 года Азеф был неожиданно арестован на улице агентом немецкой уголовной полиции. Причина ареста была Азефу непонятна. Не очень понятна она и нам. По словам Николаевского, Неймайер в кофейне на Фридрихштрассе наткнулся на какого-то человека, который узнал в нем Азефа. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что германская полиция и до этой случайной встречи прекрасно знала, какое лицо под именем Неймайера пользуется 5 лет гостеприимством города Берлина. Сам Азеф сначала предположил, что его подозревают в сношениях с русским правительством. Он подал из тюрьмы оправдательную записку, в которой клялся, что с 1910 года никаких сношений с русскими властями не поддерживает. Позднее, однако, выяснилось, что арестовали Неймайера отнюдь не как секретного сотрудника русского департамента полиции, а как опаснейшего анархиста. Пораженный Азеф подал новую записку. В ней он божился, что никогда анархистом не был, а всегда верой и правдой служил департаменту полиции. «Да и эта служба, — пояснял он, — дело далекого прошлого. Теперь он просто мирный купец, желающий честно зарабатывать свой хлеб». Записки Азефа, однако, не произвели должного впечатления на берлинского полицей-президента. Едва ли фон Ягов мог не знать того, что после нашумевших разоблачений Бурцева знал каждый мальчишка в Европе. Повторяю, не все ясно в этом аресте. Вероятно, берлинская полиция просто рассудила, что в военное время лучше такому человеку, как Азеф, находиться в моабитской тюрьме, чем заниматься на свободе делами, хотя бы и корсетными. Несмотря на все протесты и ходатайства, Азеф пробыл в заключении 2,5 года. Содержался он в условиях довольно сносных, однако был ими очень недоволен. В ответ на жалобы Азефа немецкая администрация любезно предложила ему перейти из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных русской национальности. Это предложение Азеф отклонил. Николаевский напечатал выдержки из тюремных писем Азефа. Они изумительны по бесстыдству. Их тон – тон дневника, который Альфред Дрейфус вел на Чертовом острове. С Дрейфусом, впрочем, Азеф сравнивает себя и сам. «Меня постигло, — пишет он, — величайшее несчастье, которое может постигнуть невинного человека и которое может сравнить только с несчастьем Дрейфуса». Заодно Азеф скорбит и обо всем страждущем человечестве. Его чрезвычайно угнетает молох войны. Как это в самом деле люди так жестоки друг к другу? Слабый луч надежды приносит ему, правда, русская революция. Обстановка изменилась, и о мерзавцах писать больше незачем. Азефа радует поездка Ленина из Швейцарии в Петербург. Почтительное отношение Германии к едущей в Россию группе социал-демократов пацифистского направления. Он и сам с удовольствием принял бы участие в строительстве новой России. «Я хотел бы помочь в работах по окончанию этого здания, если я не принимал участие в их начале». Максим Горький сказал как-то венгерскому военнопленному, что людям не хватает любви друг к другу и что будущий интернационализм будет не социализмом, а любовью к людям. Азеф приветствует эти трогательные слова, отмечая, быть может, не без свойственного ему почти незаметного зловещего юмора, что Горький, хотя и поэт, но в то же время и весьма реальный политик. В общем, Азеф, по-видимому, был вполне доволен ходом русской революции. «России принесет мир человечеству, свет с Востока», в порыве бодрости пишет он Муше, одновременно давая указания и насчет изготовления корсетов. Впрочем, Азеф искал утешение не только в радостных политических событиях. Он искал утешение также в нравственном самоусовершенствовании. «После молитвы, — пишет он, — я обычно бываю радостен и чувствую себя хорошо и сильным душою, даже страдания порой укрепляют меня, да и в страданиях бывает счастье, близость к Богу». Ко дню рождения Муши он составил для нее в тюрьме таблицу морально-философских правил. Так 17-летний Николенко Иртенев писал «Правила жизни». Привожу некоторые из наставлений старого Азефа. «Пиши лишь то, что можешь подписать. Делай лишь то, о чем можешь сказать. Наперед прощай всех. Не презирай людей, не ненавидь их, не высмеивай их чрезмерно. Жалей их.